Дорогие радиослушатели, Христос и человеческие предания – это тема для сегодняшней беседы. В Евангелии Марка, 7 глава, стих 5, читаем. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив Божью заповедь, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Еще в Евангелии Марка, 3 глава, стих 6. «Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Слово «предание», употребляемое Христом, означало то, что не было написано, а передавалось из уст в уста. Заповеди Божьи были написаны, а то, что было человеческое, только пересказывалось. Поэтому в глазах Христа эти человеческие постановления не имели настоящего основания к исполнению, не обязывали ни Христа, ни его учеников. Пост, например, в жизни евреев играл очень важную роль, и поэтому они часто упрекали Христа и учеников его в несоблюдении этого поста и постановлении старцев. Мы не знаем, разделял ли еврей тогда пищу на постную и скоромную, как делается это в православной и католической церквах. Но мы знаем, что все можно очень хорошо покушать и так званой постной пищи. Мы, верующие, тоже соблюдаем посты, но делаем это не для того, чтобы отнести пост к какому-то законному постановлению наподобие евреев, а совершаем это по добровольному согласию местной группы верующих с определенной целью молитвы во время поста. Чаще всего перед преломлением хлеба или по какой особой причине. Причем, постясь, воздерживаемся абсолютно от принятия пищи на определенный срок времени, назначенного для поста. По объяснению апостола Павла, пища не приближает человека к Богу. Вся суть заключается не в формах постановлений, какому принадлежит пост, а с каким чувством, сознанием и понятием это совершается. Христос на упреки фарисеев, что ученики его не придерживаются постановлений старцев, припоминает им слова об Исаии, хорошо им известные, что люди, исполняющие множество преданий, чтут Бога только устами, а сердцем далеким, пустым, несознательным, поэтому лишенным истинного почитания Бога. Евреи прятались за предания, обманывая и себя, и Господа. Больше этого, Христос говорит, что, придерживаясь постановлений человеческих, они тем же отменяют заповеди Божьи. И Он приводит укоряющие их примеры. Говоря о заповеди Божьей, данной через Моисея, о почитании отца и матери, записанной в книге Исход, 20 главе, стих 12, он добавляет, что многие из них пользуются словом «карван», чтобы избавиться от заботы и опеки своих родителей. Конечно, в жертву Богу можно дать много меньше, чем чем на содержании старых родителей. Причем никто не сможет проверить, сколько дано Богу. Это чисто иезуитское увертывание от исполнения главного Божьего. Это отмена заповеди Господней. Христос никогда не связывал и не учил, что почитание Бога зависит от исполнения каких-либо преданий. Наоборот, Он говорил, что истинное почитание, угодное и приятное Богу, должно исходить из сердца, то есть от Его духовной, сознательной части. Тогда и некоторые предания не будут помехой. Нас, верующих, тоже часто упрекают в неисполнении постановлений так званых Вселенских соборов, церкви, а постановлений было немало. И мы знаем, что с течением времени эти же постановления той же церковью часто были изменяемы, или иначе истолковывались, или просто отменялись, как ненужные. Поинтересуйтесь историей церкви, и много там найдете, как многое изменилось. Мы верим в один авторитет Слова Божьего, Библию. Для нас она является мерилом, указателем и руководством христианской жизни. Поэтому, кому открыта истина, записанная в этой божественной книге, тот свободен, как Христос и его ученики, от бремен разных людских преданий и постановлений, мешающим своей законной формальностью познавать Бога, любить Его от всего сердца и служить Ему в жизни. Повторяем еще раз слова, записанные в Евангелии Марка, 3 глава, стих 6. «Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание, или заговор, против него, как бы погубить его. Почему, спрашиваем мы, чем он их обидел? Что растревожило их злые сердца? Потому что Христос открыл их внутреннее состояние, их лицемерие, пустоту их душ». Они, желая выглядеть набожными пред людьми, в исполнении преданий старцев, только прятались за это, а в сущности они искали тщеславия и себелюбия. Они хотели показать себя ярыми защитниками религиозности отцов своих. Мы все знаем, что нет хуже задеть самомнительность пустого человека. Он начинает мстить и мстить очень строго, угрожая даже смертью. В прочитанном месте мы видим подтверждение наших мнений. Евреи сделали заговор против Христа, и вот что странно, что в том совещании участвовали иродиане. Это были приверженцы тогдашнего царя Ирода, а Ирод был ставленником римлян, а римляне оккупировали тогда Палестину. Следовательно, фарисеи ненавидели тогда не только римлян, но и их помощников иродиан. В борьбе против Христа эти ненавидящие друг друга классы объединяются, хотя на время, хотя фальшиво. Им нужно за всякую цену, при помощи даже своих врагов, покончить с Христом, которого учение, как солнце, освещающего тьму их внутренней жизни, они не могут сносить. В истории христианства находим много очень похожих примеров. В одной местности, когда началось евангельское пробуждение, на борьбу против, как они называли, сектантов, объединились и православный священник, и католический ксёнц, и еврейский раввин. Но что же получалось? И вот вместо того, чтобы пресечь распространение Евангелия, оно расширялось к неудовольствию этих противников. Привели мы этот пример не для осуждения упомянутых людей, а как печальный факт, повторяющийся со времени Иисуса Христа. Интересно отметить и то, что люди во все века готовы были фанатично защищать какую-нибудь науку, философию или религию, которую они не совсем понимали и которая им не дает никакой пользы, точно так, как евреи защищали предание старцев. Мы помним много фактов, когда верующие люди переносили много преследований и угнетений вплоть до арестов и ссылок от защитников веры и религии своих отцов. Чем отличались эти люди от евреев времен Христа? Господь, осуждая фарисеев за их формализм, Он желал, чтобы сердца их не были связаны узами всяких людских постановлений, чтобы времена преданий не мучили их душ, чтобы на первом месте в угождении Богу была искренняя, преданная любовь, которая разрушает и классовую ненависть, и расовую вражду. Вспомним слова апостола Павла, который пишет в послании и такие слова. «Он есть мир наш, устраняющий всякие преграды, соединяющий людей в одну Божью семью. Церемониями и постановлениями этого достичь нельзя. Здесь нужна сила любви Господней. Поэтому мы, верующие, свободны от вещей или постановлений, которые людей не объединяют, а наоборот, разъединяют, потому что эти предания старцев или религий не сходятся. А там, где нет одинаковости, там нет и гармонии. А где нет этого, там происходит разлад, вражда и всякие ссоры. Бог призывает нас всех к единству, к пониманию друг друга, к взаимной любви, которая исходит от единственного источника, каким является для нас Иисус Христос».